Глава 9. К нам прислали нового доктора. А он симпатичный, ушастенький, все вампы ушастенькие и лысенький. Сдавленные смешки шуршат за спиной, как мышки. Захожу и прикрываю за собой дверь. Я доктор. Мать. Делаю себе внушение. Я к девичьим смешкам и шепоткам безучастен, как истинный профи. Скраиваю рожу кирпичом, будто осмотр девушек легкого поведения для меня дело привычное и даже рутинное. Пусть по одной заходит, отдаю распоряжение зашедшему вместе со мной мордовороту. Но тут же вспоминаю, что иглы с трубками я не взял. Вот засада. И как я теперь буду им кровь проверять? Кусать каждую? И куда мне их кусать? В какое, извините, место? Ситуацию спас привратник, заметивший мой шалый затравленный взгляд. Иглы вот в этой тумбочке, докладывает он невозмутимо. Да, этому парню можно в покер играть. Чужие эмоции на раз считывает, свои умело скрывает. Еще бы. Поди-ка не первый день в борделе работает. Тут любой натренируется держать покер-фейс. Благодарю привратника. Достаю иглы с трубками, облегченно вздыхаю. Молодцы ребята, озаботились запасом. Привратник уходит обратно на первый этаж бдить. А я начинаю прием. И довольно скоро понимаю, что переживал зря. Никто не пытается меня совратить и затащить в постель. Никто не говорит мне скабрезностей. Все чинно, благородно. Ну, посматривают с любопытством на мои уши и на мою лысину. Ничего страшного. Просто девочки не видели раньше лысого вампа. Сами-то девочки всех рас и цветов кожи. Арчанки вон, ничего такие бабенки, кровь с молоком. Маскулистые, фигуристые. И гоблинши, хоть и тонкокосные, но вполне миловидны лицами и скроены изящно. Одним словом, девушки здесь на любой вкус. Только под конец одна бойкая смугляшка черноглазая, совсем юная, позволила себе выйти за рамки уставных отношений. «А как тебя зовут?» — с порога спрашивает меня бойкая девчуля. «Доктор Вик», — отвечаю важно. «А как еще представляться, если ей больше 15 лет с виду не дашь?» Однако ответ мой вызывает реакцию, противоположную ожидаемой. Та прыскает в кулачок. «Доктор Вик». «Да, звучит. А меня Люта». «Люта. Ага, тоже звучит». Возвращаю любезность. «Все так говорят». С вызовом заявляет Люта, будто я позволил себе в чем-то усомниться. «Я наполовину темная эльфийка, понимаешь?» «Круто. Не вертись, Люта, а то я в вену тебе не попаду». По всему выходит, она не только выглядит на 15, она действительно малолетка. «Ой, доктор! Простите, доктор!» Люта принимает образ пай девочки. Коленочки вместе, спинка прямая, глаза честные-честные. «Все хорошо, Люта, ты здорова!» «Ой, доктор, вы так забавно шепелявите, когда у вас эта трубка на зубе надета!» «Слушай, ты, Гюльчатай!» — раздражаюсь. «Попрошу не перебивать. Значит так, ты здорова. Могу поставить тебе инъекцию регенерации, либо антимутагена. Меня зовут Люта!» И газа недовольно надувает губки, но надувает ровно на одну секунду. Чтобы дуться на меня дольше, она имеет слишком подвижную психику. Лучше антимута... как там? Гену. Понимаешь? Реген у меня самой прокачан. Ох, Люта. Готово. Иди уже с глаз моих, зови следующую. Док Вик, а можно лысину потрогать? Еще чего? Черт, какой я тебе Док Вик? Сам-то обзывался. Вредина показывает мне язык и тут же без всякого перехода продолжает. «Ну, я, когда была маленькая, жила с народом дроу, понимаешь? Меня водили в храм, а там идол был. Понимаешь, он тоже лысый и на тебя похож. Папка меня поднимал, чтобы я потрогал ему лысину, понимаешь? Потому что на удачу. Ну, пожа...» «Черт с тобой, трогай лысину и вали. Зови следующую». «Ой, у тебя шершавица», — сообщает Люта, проводя ладошкой по моей голове. «В каком смысле?» «Щетинка». «У тебя волосы отрастают, а ты не сбрил?» «Вот и хорошо, пусть отрастают, чтобы всякие козявки не лезли. Сам козявка. А ну, брысь отсюда! Зови следующую!» «Нету больше никого!» — с победным видом заявляет Люта, будто бы этим ответом она меня уела. «Я была последняя, а еще мне сказали отвезти тебя к боссу». «Ну, пошли, раз сказали». Мы спускаемся на первый этаж, и Люта подводит меня к боссу, и тут босс меня узнает. «Виктор? Охренеть! Точно ты? Котяра! Жив еще пожиратель оливок!» Мы обнимаемся с котярой, как старые добрые друзья после многолетней разлуки. Люта пронаблюдала сцену радостной встречи округлившими глазами и тут же куда-то сквозила, будто ветром сдула. Котяра ведет меня к дальнему столику, на ходу подавая подвернувшемуся официанту затейливый пальцевый знак. Мы еще не успели усесться, а на столике появляются два бокала, бутылка коньяку и вазочка оливок. «Витя, про тебя столько слухов ходило!» Котяра на правах хозяина разливает. «За встречу!» Чокаемся, выпиваем, заедаем оливками. «Теперь меня зовут Вик». «Да? Ладно, пусть будет Вик». Котяра разливает повторно и сразу поднимает бокал. «Вздрогнем?» «Да, каких только слухов про тебя. То ты в зомби превратился, то в демона. Потом вообще пропал. Ни слуху, ни духу. Сколько же тебя не было? 10? 17. «Да. И вот нарисовался. Как тебя в вампы занесло? Да еще и высшие». «Случайно вышло», — кривлюсь. «Главное, жив». «Это верно. Жив — это главное. Давай, за жизнь». «Будь здоров». Чокаемся, выпиваем, закусываем. И понимаю умом, что лезу не в свое дело. Но, видать, коньяк в голову ударил. Задаю вопрос. «Слушай, котяра, я все понимаю. Дело торгашское, беспринципное. Но зачем ты малолетку на работу взял?» «Малолетку», — повторяет котяра по слогам и смотрит на меня изучающим, вопрошающим взглядом. «Да-да, нефиг на меня так смотреть, я же не слепой. Ей еще в куклы играть?» «В куклы!» — снова повторяет за мной котяра и усмехается. «Дай угадаю, Вик. Тебе на прием влезла мелкая, чернявая, верткая, как мартышка, и щебечет, не замолкая, как стая воробьев. Ну?» «А теперь еще раз угадаю». Котяра, уже не стесняясь, расстегивает лыбу от уха до уха. «Она развела тебя на инъекцию антимутагена». Мля, да ладно, не тушуйся, считай, моя недоработка. Нечего было эту шлындру к тебе отправлять. Так она того, не занимается этим? Ох, Вик, ты извини за прямоту. Котяра качает головой, будто поверить не может. Все-таки ты не 7 пядей во лбу. Но я-то, слава богу, еще мозги не растерял. Я это ходячее бедствие клиенту на пушечный выстрел не подпущу. Тут котяра поворачивается к залу и громко и довольно грозно кричит. «Мишка, Людка, а ну быстро сюда, черти босоногие!» На котяровы вопли прибегают двое. Та самая Люта и еще один паренек, чуток ее постарше. «Да, дядя кот?» «Да, пап?» «О как!» «А котяра-то у нас отец семейства?» «А, впрочем, чему я удивляюсь за 17 лет?» «Куда ночью собрались, лишенцы?» Котяра грозен, только что шерсть на загривке не топорщится. «Пап, мы никуда!» Начинает оправдываться парень, не замечая бегущих глазенок Люты. «После того раза мы...» «Не врать мне!» — бушует котяра. «А кто доктора на антимут развел? Я, что ли?» «А, ну, это...» Парень не иначе картину произошедшего в Люту уяснил и тут же начал девчонку выгораживать. «Это мы так с Люткой на спор. Исключительно пошутить». «Я сказал не врать!» — орет котяра. «Значит так. Сегодня будете драить все здание, чтоб блестело, как младенческая попка после купания. Ясно?» «Пап, мы же это...» «Вам все ясно?» — перебивает котяра парня. «Сейчас же тащите ведра. Начнете с ресторана». Оба подростка обреченно кивают, разворачиваются и удаляются, поникнув головами, шмыгая носами. Котяра снова оборачивается ко мне, наливает по полной, отхлебывает неслабо. «Такие вот дела, Вик», — вздыхает обреченно. «А ты говоришь, торгаш беспринципный. Устроил тут у себя детский пансионат». «Вот оно как. Извини, кот, не знал, что ты ей дядя». «Да какой я ей в жопу дядя?» Моя очередная догадка вгоняет котяру в досаду. «Пришла пару лет назад. Возьмите меня клиентов обслуживать. Я уже большая, понимаешь?» Котяра бесподобно пародирует манеры Люты. «Я наполовину темная эльфийка, понимаешь? А сама еще нас подтирать не научилась. Сопля зеленая. Пришлось приютить. Да и Мишке хоть какая-то компания. Он ведь тоже полукровка. Такой же выблюдок». «А Мишка, он тебе кто?» спрашиваю осторожно. А то достал меня выглядеть дураком. «Сын, кто же еще?» И опять котяра мною недоволен. «Кому бы я еще позволил себя папой называть?» «Да ну тебя!» Тут и сам начинаю заводиться. «Пойди разберись с твоей Сантой-Барбарой». «Извини, Вик, не кипятись», — смягчается котяра. «Давай еще по одной». Мы выпиваем еще по одной за детей. В первый год дело было, когда еще здесь гардеробные решетки стояли. Походу, котяре захотелось выговориться. Ну и сошелся я с одной эльфийкой, завертелась, закрутилась, она забеременела. Вот так Мишка у нас и народился. «Это сколько ему сейчас?» 16 исполнилось. «Рад за тебя. Жена, сын. «Я тебе поражаюсь, Вик», — хмыкает котяра. «У тебя что, не предложение, то обязательно мимо кассы». «Черт, ты только не заводись опять. Нет у меня жены. Для эльфов смешение кровей — позор до седьмого колена. Так что эльфийка моя практически сразу срулила в родной мир. Потому и Мишка изгоем рос. Его, я считаю, один и воспитывал». «Я помню, тогда 17 лет назад...» Аккуратно, как мне кажется, перевожу разговор в менее эмоциональное русло. «Эльфы здесь хотели на широкую ногу развернуться». «А ты сам-то, Вик?» Котяра смотрит на меня наметанным торгашеским взглядом и, как обычно, сразу выкупает. «Так, говоришь, будто эти 17 лет мимо тебя прошли. Я бы предположил, что ты в тюрьме сидел. Но тюрем нынче нет, это я точно знаю». «Верно, говоришь. В тюрьме я не был. Был подальше, в местах похуже». «Понятно, в местах столь отдаленных». «В очень отдаленных местах даже вспоминать не хочется». «Да ладно, я ж с пониманием». «Так что с эльфами?» «Там у них был главбосс по имени Леноэлам. Что-то слышал о нем?» «Да, припоминаю», — подтверждает котяра. «Там была какая-то темная история про то, как некий архидемон заманил того альфа в подземку и завалил его самого и всю его компашку. Потом архидемон свалил, потому как наш мир ему стал неинтересен. Ну и эльфы после этого к старушке земле резко охладели. Они еще делали какие-то попытки. Ходили слухи, что эльфы экспортировали отсюда березовую древесину. Нафига им береза? Не спрашивай, не знаю. Но и береза в итоге оказалась не того качества. Кстати, с той историей и твое имя поминалось. Тогда я даже поверил, что ты стал демоном. Теперь вижу, ошибался». Поправлять котяру, что он не ошибался, не имею желания. А потому просто отхлебываю из бокала. Но мне приятно услышать подтверждение, что Леноэлам все-таки сдох. И что я, пусть и тупо, в качестве наживки в этом поучаствовал, по делам засранцу. «Но это все не отменяет того факта», — продолжает котяра, — «что Мишка мой полукровка. Что для людей, что для эльфов он чужак. Я его сдерживаю, как могу. Но умом-то понимаю, одна ему дорога в охотники на скрипунов». «Это что за профа такая?» «Это не профа, это крест. Сам посуди. Зомбей, нежить, хауситов давно повывели. Профессии никакой Мишке не светит. Ему только на скрипунах опыт набивать». «Ты гонишь?» Таращусь на котяру и поверить не могу. «Парень с виду не дурак. Что мешает его к своему бизнесу пристроить?» «А ты сам ничего не замечаешь, Вик?» Котяра кривит кислую ухмылку и разливает по бокалам. «Вот глянь по сторонам. Что ты видишь?» «А что я должен увидеть?» «Ресторан, официанты, музыканты. Мля, не грузи, котяра!» «Клиентов, Вик!» подсказывает с горечью в голосе. «Клиентов ты здесь много видишь? А ведь 8 вечера почти». «И вправду?» — до меня докатывает. «Пара столиков всего занята. Чё за байда? Пандемия? Экономический кризис?» «Опять ты не попал!» — вздыхает котяра. «В наркоте все дело. Не знал, что дурью барыжишь». «А я и не барыжу, Вик. Всегда был против этого говна. Но поверь, ради бизнеса пошел бы и на это. Но...» Сейчас в моду вошел шорк, новая дурь, но уже полгорода подсела. «А что тебе мешает ею торговать?» «Трепетное отношение к моей частной собственности. Чтобы торговать шорком, придется отдать гвоздю долю в бизнесе». «Гвоздь — это который профсоюз?» «Он самый. Гвоздь — эксклюзивный поставщик. Больше ни у кого шорка нет». «Ёп! И здесь этот гвоздь. А кто им рулит вообще?» «Орк по имени Боргу». Я чуть было коньяк не в то горло не залил. «Как это Боргу? Я думал, полковник с ним разобрался». «Но нет», — котяра отрицающе мотает башкой. «Терки у них были поначалу, но что Боргу, что полковник, ребята деловые, расовой ненавистью не озабоченные, если есть возможность договориться без кровопролития, сам понимаешь». «Понимаю, они договорились. Хотя знаешь, Вик, полковник сидит на корневом портале и думает, что город у него в кармане. А Боргу тем временем сначала профсоюз создал, теперь вот частный бизнес под себя подгребает, аукнется полковнику, и очень скоро аукнется. Сам-то что делать будешь?» Выбор невелик, котяра морщится. «Месяц, два-три еще побарахтаюсь, а потом либо закрываться, либо под гвозди ложиться. Как понимаешь, ни тот, ни другой исход Мишкиной карьеры в бизнесе никак не подразумевает». Котяра подзывает официанта с явным намерением повторить коньяк, но я поднимаюсь. «Извини, у меня еще дела сегодня». «Ну, как хочешь. Погоди, не убегай. 30 монет за медосмотр». Открываю обмен, получаю перевод от котяры. За 17 лет наличных денег так и не появилось. Видать, просто нет смысла. Вик, погоди еще полминуты. Слушаю. Возьми Мишку под свое крыло. Ты обалдел, котяра, или наклюкался? Я санитар в приемном покое. Вот ты только мне не рассказывай. Котяра щурится и хмыкает. Как только ты прокачаешь способность сопротивления мутациям, или что ты там сейчас прокачиваешь, сразу свалишь от этих докторов скрипунов резать. Что, скажешь не так? Да ну тебя, провидец хренов. Все, пока. Встаю и торопливо иду на выход. Вслед мне раздается совершенно трезвый голос котяры. Обещай хотя бы подумать, Вик, я буду очень благодарен. Черт, засиделся с котярой. А мне еще качаться. Да потом на смену успеть. Решаю воспользоваться подземкой. И время сэкономлю, и посмотрю, что за чудо мага инженерной мысли. Любопытно. Спускаюсь в метро, а здесь оживленно. Народ там валом прет. У турникета система запрашивает добро на списание монеты. Подтверждаю, прохожу и встаю на эскалатор. На маготяге он работает ничуть не хуже, чем на электричестве. Ловлю странные чувства нереальности. Метро кажется таким привычно родным, что ностальгия накатывает, аж в груди щемит. Вот только кроме людей, здесь гномы, орки, гоблины, эльф смазливый до того высокомерный, что даже снобливый наглосакс отдыхает. Компания обвешанных острым железом низших демонов чинно дожидается состава. Абсурд и смешение реальностей. В вагоне мне сидячего места не досталось. Всю дорогу обалдело глазел на клыкастого орка, читающего сильно засаленный сборник еврейских анекдотов. За всю дорогу орк так ни разу и не засмеялся, но читал неотрывно. Чтоб согнать себя хмель, вкатил две самые инъекции сопротивления ядом. За две остановки успел полностью протрезветь. А ведь котяра прав. Я дурак недалекий, а он, как хороший шахматист, на несколько ходов вперед просчитывает. В сущности, став вампом, я стал идеальным охотником на скрипунов. Кто еще, кроме вампа, может прокачать сопротивление мутациям? Кто еще, кроме вампа, может в полевых условиях натыкать сам себе инъекции и перебороть в сущности любую дрянь? В приемном покое опять натыкаюсь на бригаду эльфийских целителей. На этот раз они мне ничего не говорят, но пока иду мимо них к переходу, провожают поганенькими взглядами. Бегу вниз по пандусу, вот и дверь качалки. Дергаю — закрыто. Понимаю, подговнили эльфы. Настучали администрации, и вход в зал мне перекрыли.